Под конец они из нее длинную полоску выдрали, и все ноги мне искорябали. От колен до лодыжек я вся в крови была, но заметила это только когда вернулась в дом, а до того еще много времени прошло. «Вернись, орет!» И тут его ладонь меня по локтю задела. Руку я отдернула, но он ухватил комбинацию. Она уже велась за мной на манер свадебного шлейфа. Не разорвись она, он бы меня к себе притянул, будто рыбу на удочке. Да только она была старенькая и после 300 стирок на ладан дышала. Я почувствовала, как кусок, в который он вцепился, оторвался напрочь, а он, слышу, выругался вроде бы не своим голосом и запыхавшись. Еще я слышала, как ветки ломались, трещали, хлестали по воздуху, а видеть уже почти ничего не могла. Чуть мы в ежевику углубились, темно стало, как у сурка в жопе, и от платочка моего толку никакого не было. Увидела я прямо край крышки, белесое что-то в темноте, и прыгнула, сколько сил хватило, и перескочила-таки. К нему я, конечно, спиной была и не видела, как он на крышку наступил. Вдруг треснуло, и он завопил. Нет, не так. Не завопил он. И ты, Энди, конечно, не хуже меня это знаешь. Он взвизнул, как кролик, который лапой в капкан угодил. Обернулась, и вижу большую дыру в крышке. Из нее голова Джо торчит, и он насмерть вцепился в обломанный край. Руки у него кровоточили, и изо рта кровь струйкой по подбородку стекала. Глаза у него были как блюдечки. «Господи, Долорес, — говорит он, — это же старый колодец! Помоги мне выбраться, пока я совсем не провалился!» А я стою, и через секунду-другую глаза у него изменились. По ним видно было, что он понял, как на самом деле все было. В жизни я такого страха не испытывала, пока стояла так у края колодца, смотрела на него, а в небе черное солнце висит к западу от нас. Я забыла джинсы надеть, а он не провалился вниз, как должен был, и кажется мне, что все не так пошло. «А, — говорит он, — сука ты!» и начинает руки перехватывать и извиваться, чтобы вылезти. Говорю себе: «Беги!» А ноги не слушаются. Да и куда б я убежала, вылези он. Одну вещь в день затмения я твердо поняла. Если живешь на острове и попробуешь убить кого, доведи дело до конца.